правосудие спаси, помилуй, избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети, ослаби ми прежде конца добродетелью и покаяние. Яко разбойник вопиюти, помяни мя, яко Петр плачу горце, ослаби ми спасе, зову яко мытарь, слезю яко блудница, прими мое рыдание, яко же иногда хананейно. Гноение спасе, исцели смиренное мое я души, едини врачу, пластырь мне наложи, и елей, и вино, дела покаяния, умиление со слезами. Хананею и аз подражая, помилуй мя вопию, сыне Давидов, касаюся края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем. Отче, сыне собезначальне, утешителю благи, души правой, слово Божие родителю, отца безначально слове, души живы и зиждей, троица единице, помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багреница Эммануилева, внутри во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем.